Жители французского Страсбурга надежд Калиостро не обманули и показали себя людьми просвещенными, не чета грубым славянским варварам, упорно не верившим в египетскую магию. В этом древнем городе магу устроили триумфальную встречу с таким размахом, как если бы он был заезжей коронованной особой. И на главной площади собрали всех городских больных, и Калиостро их до вечера усердно лечил, кого наложением рук, кого наговорами и заговорами, кого волшебными эликсирами. Как ни удивительно, но после этакого лечения все остались живы, и Калиостро еще 3 года врачевал тамошних идиотов, а для высшего света за отдельную плату устраивал магические сеансы, бриллианты увеличивал, холстину в шелк превращал, задуманные карты угадывал, мысли читал. Потом перебрался в Париж, где возможностей имелось не в пример больше, да и деньги вертелись изрядные. Там он приобрел особняк и устроил в нем настоящее обиталище чародея. На стенах золотом начертаны никому непонятные универсальные молитвы, мебеля и прочая обстановка на высшем уровне. Естественно, в столь перспективных декорациях уж неудобно было брать с клиентов серебром, и маг греб золотишко пригоршнями. Супружница не отставала. Она взялась читать для дам курс лекций по магии и чародейству, тогдашний вариант «Ничаво». Клюнула ровным счетом 30 знатных дам. С каждой волшебница Лоренцо содрала по 30 луидоров. Луидор — полновесная золотая монета, примерно соответствующая нашему царскому червонцу. Легко подсчитать, сколько огребла эта парочка, успешно внедрявшая семейный подряд. Но потом магу поплохело. И в славном городе Париже дернул его черт ввязаться в нашумевшую когда-то аферу с ожерельем королевы Марии Антуанетты. Эту историю непременно следует рассказать подробно, без нее повествование о 18 столетии будет неполным. Жил-был в Париже кардинал Роган, он же герцог, настоящий, без дураков, из древнего и почтенного рода. По отзывам современников, его высокопреосвященство был человеком, в общем, глупым и никчемным, но амбиций имелось выше головы. Хотелось взобраться на самые верхи, в первые министры. Логика тут была простая. Ришелье был кардинал? Кардинал. Кардинал Ришелье был герцог? Герцог. «Ну, коли я тоже герцог и кардинал, у меня не хуже получится». И вдобавок кардинал был страстным образом влюблен в королеву Марию Антуанетту. Дело, в общем, житейское, хотя она и королева, но женщина исключительно красивая. Беда в том, что Мария Антуанетта, в противоположность многим своим предшественникам на французском троне, была в эротическом плане женщиной строгих правил. Это уже потом, во времена революции, на нее вылили потоки грязи, выдумав даже, будто она развращала и собственного малолетнего сына. И с другой стороны, все при дворе прекрасно знали, что кардинал туп, как пробка, а потому и не собирались ему предоставлять серьезные государственные должности. Но наш герой мнил себя, во-первых, выдающимся государственным деятелем, а во-вторых, неотразимым любовником. И в конце концов стал подбрасывать королеве любовные признания в прозе, поскольку поэтическими талантами не обладал. Ну, всякое бывает. В предыдущее царствование при Людовике XIV законченная лесбиянка-герцогиня Дюра практически в открытую предлагала все свое состояние за одну единственную ночь любви не кому-нибудь, а дочери короля, 15-летней принцессе де Конти. Принцесса отказалась не из высоких моральных соображений, а попросту от того, что ночи предпочитала коротать с королевскими гвардейцами, и старая лесбиянка ее совершенно не привлекала. Короче говоря, кардинал подбрасывал королеве пылкие любовные письма, сгорая от страсти, как солома на ветру. Тут ему и подвернулся Калиостро, увидевший прекрасный случай подзаработать. Для начала великий маг пригласил кардинала на свой знаменитый банкет, куда собирал аристократов, писателей, ученых, причем за столом стояли и пустые стулья, на которых, по уверениям Калиостро, незримо восседали покойные философы прошлого — Монтескье, Вольтер. И мало того, средь бела дня давали обстоятельные ответы на вопросы гостей. При посредстве Калиостро, понятно. Кардинал клюнул. Калиостро ему устроил опыт магнетизма. Пылали факелы, пляшущее пламя отражалось в бутылях с эликсирами. Калиостро в два счета ввел в транс какую-то красивенькую соплюшку, и та моментально увидела, как в самом скором будущем королева отвечает на поползновение кардинала самым приятным образом. Одним словом, и любовь тебе будет, касатик, и карьера, только ручку не забывай золотить. Кардинал воспрянул. Тот-то и появляется ожерелье. У Марии Антуанетты была в жизни одна, но пламенная страсть — драгоценные камни. Пристрастие, впрочем, простительное для очаровательной женщины, к чьим услугам, к тому же, государственная казна. А тут два парижских ювелира смастерили особенно красивое ожерелье с огромными бриллиантами, ценой ни много ни мало — 1 600 000 ливров. В те времена на такие деньжищи можно было построить военный корабль, трехмачтовый, многопушечный, и еще осталось бы на хороший банкет и наем экипажа. Естественно, никому в стране, кроме коронованных особ, эта игрушка была бы не по карману. Показали королеве. Королева пришла в восторг и пошла к мужу просить денег. Людовик XVI был вообще-то человеком мягким, глуповат, но добряк, славный малый, вполне уместный в роли мэра маленького городка или чиновника, но решительно не годившийся в короли. И женушкиным прихотям всегда шел навстречу. Но на сей раз сумма была неподъемная даже для него. Казна пуста, государственный долг достиг устрашающих размеров, какие к черту бриллианты, да еще за такую цену. Королева впала в меланхолию. Тут на сцене появилась очаровательная молодая авантюристка Жанна Ламотт, по тогдашним непринужденным обычаям именовавшая себя графиней и незаконной дочерью короля Генриха IV. Первое было совершеннейшей выдумкой, а вот второе, в принципе, могло оказаться и правдой. Покойный Генрих наплодил столько незаконных отпрысков, что обо всех даже и не знал. Жанна свела знакомство с кардиналом. Скоренько его убедила, что она самая близкая и доверенная подруга королевы, и начала носить влюбленному болвану ответы королевы на его пылкие излияния, которые сама же и подделывала с помощью законного мужа, того еще мошенника. Чуть позже устроила даже кардиналу свидание с королевой под покровом романтичной ночной тьмы в парке на расстоянии. Роль королевы блистательно исполнила юная модистка Николь Лаже, опять-таки именовавшая себя баронесса д'Олива, которая промышляла главным образом тем, что не шляпки шила, а за хорошие деньги позволяла аристократам с ней баловать, как душе угодно. Кардинала можно было теперь брать голыми руками. И Жанна ему преподнесла с невинным видом убедительно состряпанную историю. Мол, королева хочет потихоньку купить то самое ожерелье, но нужен респектабельный поручитель, который от ее имени все и проделает. Наш дурень в кардинальской мантии поручение старательно выполнил. Забрал у ювелиров ожерелье, заявив им, что действует по поручению королевы. Те поверили. Ну как же, кардинал и герцог, фамилия старинная. После чего отдал его Жанне Ламотт и стал ждать, когда королева его отблагодарит в спаленке и назначит первым министром. Не дождался, конечно. Зато во дворце появились встревоженные ювелиры и дипломатичнейшим образом поинтересовались, когда же им все-таки заплатят деньги. Какие деньги? Да за ожерелье. Какое ожерелье? Да то самое, что мы кардиналу отдали для ее величества. Парижской богоматерью клянемся. Грянул скандал. Королевская чета оказалась в самом неприглядном положении, а потому не заботясь о сохранении тайны, полиция моментально загребла всех, и Жанну Ламот, и кардинала, и Калиостро, которого перепуганный кардинал тут же заложил подробнейшим образом. Ожерелья, правда, уже не было. Его в Лондоне, разрезав на кусочки, продавал муженек Жанны. Удалось отыскать во Франции лишь малую часть камешков. Шумный был скандал. Как ни старалась французская разведка, мужа Жанны из Лондона так и не выцарапали, и большая часть бриллиантов пропала бесследно. А оказавшиеся под следствием, как оно обычно и бывает, во весь голос вылили вину друг на друга. Жанна Ламот уверяла следователей, что все придумал Калиостро. Калиостро столь же яростно отпирался. Да, мол, за скромную сумму, а главным образом ради того, чтобы отвязаться от влюбленного дурака, показал ему парочку фокусов, но никакой уголовщины не замышлял. Кардинал кричал, что влюблен по самые уши, и его, младенца несмышленного, злые люди обдурили на 4 кулака. Кончилось все тем, что срок влепили одной Жанне. Отстегали кнутом, поставили на плечо клеймо, ту самую знаменитую королевскую лилию, которой у Дюма отметили коварную миледи, и отправили за решетку. После революции она себя провозглашала безвинной жертвой деспотии, долго еще болталась по свету и умерла не где-нибудь, а в России, где скромненько обитала под чужим именем. Долго потом ходили слухи, что бриллианты она все же привезла в Россию и закопала где-то, но это наверняка сказочка. Туманная история, в некоторых деталях не проясненная до сих пор. Обличители всепроникающих масонов, конечно же, твердили, что вся эта история была масонской провокацией, задуманной ради дискредитации монархии. Увы, как это всегда и бывает, доказательствами никто похвалиться не может. А французская монархия сама дискредитировала себя так, что не понадобились бы никакие масоны. Гораздо более похожа на правду другая версия, выдвинутая серьезными французскими учеными еще лет 50 назад, что королева все же знала о том, что в ночном парке кардиналу показали ее двойника. Более того, сама этот розыгрыш устроила, чтобы посмеяться над влюбленным идиотом. Вот только не предусмотрела, что исполнители Жанны с компанией поведут свою игру и под шумок приберут к рукам ожерелье. Поскольку эта версия основана не на домыслах, а на сохранившихся в венских архивах письмах Марии Антуанетты, доверие к ней гораздо больше, нежели к сказкам о масонах. Но вернемся к Калиостро. И он, и кардинал Роган от суда в конце концов отвертелись. У обоих было гораздо больше связей и полезных знакомств, чем у Жанны. Но на великого мага юстиция начала откровенно коситься, и он от греха подальше убрался из Франции, обосновавшись в родной Италии. Тут бы и успокоиться, благо и года уже были почтенные, и денег имелось изрядно. Тут бы и жить в полном соответствии с принципом Абдуллы: хороший дом, хорошая жена, что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость. Однако, надо полагать, пресловутое шило в заднице о себе напомнило, и Калиостро по старой памяти принялся учреждать египетское масонство, причем не где-нибудь, а в Риме, где давным-давно действовал папский указ о том, что масонство карается смертной казнью, будь оно хоть египетское, хоть эскимосское. Папа, не в пример более поздним деятелям, прекрасно понимал, что кучка интеллигентов, увлеченно балующихся эзотерикой и самыми шальными политическими теориями, может очень даже запросто и натворить дел, что потом, кстати, ни в одной стране блестяще подтвердилось. Короче, полное впечатление, что Калиостро слегка повредился умом. Учреждать в Риме масонскую ложу было столь же благоразумно, как если бы войти в мечеть со свиным окороком и предлагать мусульманам подкрепиться. Великого мага моментально повязали. Иные прогрессивные писатели уверяли потом, что его якобы безжалостно пытали, гноили в сыром подземелье, пока не подписал насквозь вымышленное обвинение. На самом деле все обстояло иначе. Судейские проделали титаническую работу, восстановив в мельчайших деталях путанную биографию сеньора Джузи, как за приличные деньги вызывал духов, за которых сам же и чревовещал, как торговал эликсиром бессмертия из всякой дряни, как подкладывал супругу богатеньким буратином. И все это обнародовали. Тогда только у просвещенной общественности открылись глаза, и она поняла, как ее дурили, а раньше-то что-то не догадывалась. Финал был скучным. Калиостро прозаически помер в заключении. Дуракам обещал 5557 лет жизни, а то и бессмертие, но себе самому отчего-то бытие не продлил.